Они были очень осторожны. Не позволяли даже словом обмолвиться на работе. Назначали друг другу свидание в коридоре, прикрывая рот рукавом свитера. Стелла показала Адриану подземный ход. Они никогда вместе не возвращались с работы на ферму. И вдруг однажды она встретила Рэя. Она шла вниз по главной улице Сен-Шалана, пританцовывая на цыпочках, помахивая в воздухе сумкой, поглядывая на себя в стекла и зеркала в витринах. «Ты красива, девочка моя, ты очень красива, и у тебя есть возлюбленный. И сегодня вечером у вас годовщина, уже полгода, как мы...» Она толкнула дверь бутика Николя, наклонилась над витриной с оцененными венами и тут почувствовала, что за ней шпионит. Она не обернулась, но медленно двинулась по диагонали, пока не оказалась возле зеркала. Она заметила возле витрины Рэя. Он ждал ее на улице. «Может ли такое случиться? Что, он выслеживает меня? Он уже давно меня выслеживает?» — подумала, изучая этикетку «Сен-Жульен» 1998 года. Сердце ее бешено колотилось. Надо как-то исхитриться и выпутаться из этой ситуации. Он не мог прознать про Адриана, это исключено, они никогда не появлялись вместе. И при этом ни Морис, ни Бубу, ни Хусин, ни Жером никогда ее не выдадут. Она затеяла беседу с продавцом, увлекла его в подсобку, чтобы посмотреть другие сорта, как бы невзначай спросила, есть ли запасной выход и нельзя ли им воспользоваться для того, чтобы выйти к грузовику, припаркованному на соседней улице. Выход нашелся, она оказалась на свободе. На этот раз удалось оторваться от преследователя. Но она при этом выдала себя тем, что скрылась. «Нам нужно удвоить меры предосторожности», — сказала она Адриану. «Он что-то подозревает». «Но кто этот человек и что ему от тебя надо?» «Я тебе как-нибудь расскажу». «Я ему морду набью». «Вот уж глупость. Он герой и гордость его города, а ты беженец без документов. Если ты его отлупишь... Сам подумай». «Не люблю, когда ты со мной так разговариваешь». Рэй Валенти отправил Тюрке и Жерсона на железку, чтобы они доложили ему обстановку. «Рэй, есть там один новенький блондинчик-ковбой, ничего так себе. Красивый парень с пудовыми кулачищами, но все больше молчит. С утра до ночи таскает отливки, никто о нем ничего не знает. Нет уверенности даже, что он оформлен в штат железки. Спит он там, это точно, принимает душ, ест со всеми остальными, но держится особняком. Ну, ты же знаешь Жули, она любительница подбирать всяких оборванцев-добродяг». Рэй впал в бешенство. «Ну да, конечно, ты только глянь на девку-то, она так изменилась. Ходит, приплясывает задницей, крутит, хохочет. Но скверху дерет, тут явно мужик замешан. Мужичок ей бачок греет, это ясно, как божий день». «Вы что, ослепли, что ли?» И он вновь отправлял их на железку. «Откуда вообще взялся этот тип?» «Да мы сами ничего о нем не знаем», — отвечали Жером, Хусин, Бубу и Морис. «Как-то сам собой возник в один прекрасный день, и Жули взяла его под свое крыло. Сами знаете, какая она. Всегда готова помочь сирым и убогим. Вот у нее и спрашивайте». «Ну ладно. Он работает здесь или как? Это ведь незаконно. Наверняка у него нет документов». «Лично мы у него паспорт не спрашивали». Сверху из своего кабинета, как из сторожевой башни, Жули наблюдала за всем этим. Они, конечно же, не стали подниматься, расспрашивать ее. Жерсон пытался умаслить Жерома. «Давай, старичи, накались. Мы все такие каркасы подгоним, будешь как сыр в масле кататься». «Я ж сказал, ничего не знаю». И снова они уходили, несолоно хлебавши. Они даже не заметили, что она беременна. Надо сказать, что она хорошо скрывала живот с ее-то ростом, 1,80 м, стройными ногами и бесформенными шмотками. Рождение ребенка было для них полной неожиданностью. Ну и взбучку, небось, задал им за это Рэй. Когда родился Том, Рэй явился в клинику с букетом цветов. «Я пришел навестить мою дочь и внука», — заявил он медсестре, которая выходила из палаты Стеллы. «Ну, заходите, конечно, мсье Валенти. Стелла, к вам пришли». «Принести вам вазу для цветов, мсье Валенти?» «Нет, не трудитесь, так сойдет». «Как пожелаете», — удивленно ответила медсестра. «Букет уж больно красивый, его так просто в стакан не поставишь». Стелла скривилась. присела в своей специальной кровати, придвинула к себе колыбель с сыном, крепко вцепилась в нее рукой и сгруппировалась, готовая выпрыгнуть из постели, если Рэй подойдет слишком близко. «Какой у тебя славный пацанчик», — сказал Рэй, делая шаг вперед. «Стой на месте, или я тебя разорву!» Рэй показал цветы, которые держал в руке. «Ошибаешься, Стелла. Я пришел помириться». «Я не хочу с тобой мириться. Убирайся отсюда». И поскольку Рэй уже собирался склониться над колыбелью новорожденного, она заорала, что есть сил, как сумасшедшая. «Уходи отсюда, уходи! Уходи, или мы начнем драться. Прошло время, когда ты мог меня терроризировать. Тебе, думаю, не хочется поднимать скандал на всю больницу?» Рэй остановился, не выпуская из рук букета. Он обошел вокруг кровати, стараясь держаться подальше от колыбели, подошел к Стелле, насмешливо улыбаясь, заглянул ей в лицо и бросил. «Ну что ж, война так война. И ты представить не можешь, что это будет за война. И с твоим парнем я разберусь, тем или иным способом, но точно разберусь, и он еще приползет мне пятки лизать». Рука Стеллы на детской колыбельке не шелохнулась, губы ее не дрогнули. Она посмотрела ему прямо в глаза, и он молча отступил. Букет он так и держал в руке. Выходя, он бросил его на комод. Еще один гвоздь, не могла не подумать Стелла. Когда медсестра вернулась с вазой, она обнаружила в мусорном ведре букет, облепленный использованными прокладками, клочками ваты и бумажными салфетками. Она вышла, пожав плечами. «Надо ж, такой красивый букет, вот маразм. Эта девица такая же чокнутая, как и ее мать». На следующий день Стелла ушла из роддома. Она поискала в шкафу платье, которое ей хотелось бы надеть, достала одно, потом другое. У Стеллы всего было два платья, но она обожала представлять, что у нее громадный выбор. Она провела пальцем по мягкой, нежной ткани первого платья, потом по блестящей и чуть колючей ткани другого. Она не слишком-то много знала о прошлом Адриана. Ту малость, которая была ей известна, удалось вытянуть в один вечер, когда они оба немного перепили. «Он из России. Это точно. Из города Арамиля. Это на Урале». Когда он рассказывал о тех местах, то словно отдалялся от нее. Словно растворялся в странном индустриальном пейзаже с торчащими трубами, линиями электропередач, грубо сколоченными бараками и проспектами с полуразвалившимся социальным жильем. Лицо его делалось строгим, чужим. Он замыкался в себе. Серые глаза тускнели, становились как грязный снег. Она даже испугалась его немного тогда. 13 000 жителей живут, приклеившись к вокзалу. Они вечно ждут поезда. Поезда, который везет их оттуда. Они не знают куда, они не знают как, но уж точно. Подальше, чем до Екатеринбурга. Это столица области, расположенная в 30 километрах отсюда. В маленьком городе Арамиле 60% жителей пенсионеры, а половина молодых безработные. Во времена Советского Союза два агропромышленных завода, городообразующие предприятия, обеспечивали работой всех жителей города. Зарплаты были вполне приличные, руководители предоставляли жителям бесплатное жилье, бесплатные путевки, чтобы они могли отдохнуть в Молдавии или Грузии на берегу Черного моря. Женщинам предоставляли льготы при рождении детей, поощряя рождаемость, строили школы и сады, большие жилые зоны, университеты в Екатеринбурге, тогда еще это был Свердловск, правительство обо всем заботилось. А потом Союз развалился. Заводы закрыли, население ожидало горькая судьба, ждать смерти под открытым небом, под порывами холодного ветра, под снегом и дождем. Люди с детства были приговорены к праздности, к злоупотреблению алкоголем. В Арамиле больше делать было нечего. Только смотреть на вечно серое небо, на заснеженные улицы, почерневшие заборы, разрушающиеся здания, на людей, которые умирают заживо, тоскуя о старом времени, о величии коммунистической партии. Единственная надежда — проникнуть в товарные вагоны, уехать по железной дороге куда подальше. В Америку, в Германию, в Италию, во Францию. Без денег и дипломов. Нужна только сила рук, чтобы держаться за двери вагона, едущего в Москву, а потом за борт грузовика, который движется в Европу, в порт или аэропорт. Адриан, прячась, так проехал всю Россию, часть Европы. Воровал хлеб, голодал и холодал. Одежда на нем обтрепалась, засалилась. Время от времени он дрался с такими же несчастными беженцами за место в кузове грузовика. Однажды ночью на парковке дальнобойщиков во Франкфурте он забрался в кузов тягача, проспал долгие часы среди тюков с мороженой рыбой и сурими, и украдкой вылез в Сансе. От него ужасно воняло рыбой. «Но почему Санс?» — удивлялась потом Стелла. Когда она была счастливой и легкой, она отвечала: потому что нужно было, чтобы мы встретились, это был подарок небес. Она смотрела на небо, смотрела даже выше и говорила «спасибо». И добавляла «спасибо тебе, Боже». «Ты веришь в Бога?» — спрашивал Адриан со своей вечной, сдержанной полуулыбкой. «Да». «Правда веришь в Бога?» «Да», — повторяла Стелла, серьезная, как старая нянюшка. «Потому что он привел тебя ко мне. Никто, кроме него, не знал, что я тебя жду». «Я рисовала твой портрет, сидя во мраке, и каждый вечер я говорила ему, ему там в небесах, ему, имени которого я не знаю, приведи его ко мне, пожалуйста. Его, высокого, светлого, с серыми глазами, с остальными мышцами и доброй душой». Андриан называл ее сумасшедшей, сжимал в объятиях и говорил, «Да, это чудо, что мы встретились, бродяга из Арамили, принцесса из Сен-Шалана». Что он делал, пока мы еще не были знакомы? С кем он смотрел на полную луну, белую с серым? Сжимал ли там в Арамиле в своих объятиях какую-нибудь женщину? Она задумалась, еще раз провела пальцем по белой ткани платья. Оставлял ли он окно открытым, когда спал? Подскакивал ли в ужасе, услышав скрип дерева, похожий на скрежет тормозов проржавевшего велосипеда? Все эти вопросы вертелись у нее в голове. Она недоуменно скривилась и решила, что хватит гонять в голове одни и те же мысли. Выбрала белое платье. Оно сидело на ней свободно и изящно, как туника на юной греческой девственнице. «Это мой мужчина. Только мой». Когда он далеко, она напряжена и воинственна. Готова к схватке, но стоит ему появиться, она раскрывает объятия и становится ласковой. Покорной. Мужчина — это человек, который отдает, женщина — человек, который принимает. Так говорит Адриан. Ей нравятся эти слова. Ей нравится, что он никогда ничего не боится. Что он знает о ней все, хотя никогда не задает вопросов. Он читает на ее коже, страница за страницей, историю ее жизни. Они жили в полной тайне. В людных местах вместе не появлялись. Стелла выходила в город под ручку с Жули или с какой-нибудь другой подружкой. «Лес бы она, точняк!» Хихикали Тюрке, Жерсона и Лансени. «Ты ее отвадил от мужиков. Она одного попробовала, чтобы зачать себе детеныша, а потом выбросила на помойку». Рэй слушал их, но думал свое. Рычал, «Это невозможно, я чую неладное. Она пытается обвести меня вокруг пальца. Никому не удастся облапошить Рэя Валенти». Но потом произошел случай, который отвлек его внимание от Стеллы, Адриана и Тома. Однажды в апреле 2005 года мужчина вошел в здание средней школы в Сен-Шалане и взял в заложники класса 40 человек. Это был сотрудник картонно-бумажной фабрики, который потерял работу, поскольку предприятие закрылось. На ноги была поднята вся полиция, антитеррористические подразделения, мэр и префект сходили с ума от ужаса. Полицейские оцепили школу, время шло, на этот человек все сидел в классе. Он требовал денег, машину, авиабилет до Каракаса, и чтоб первым классом. Спустя секунду он объяснял, что борется за права обездоленных и обиженных. Он выходил во внутренний двор, приставив пистолет к голове учительницы мадам Грампион. Изрыгал угрозы, просил воды и хлеба, чтобы накормить детей, поскольку оборона планировалась долгой, он не был намерен сдаваться. И тут появился Рэй Валенти. Подняв руки вверх, без оружия, он двинулся к человеку за застекленной дверью и предложил себя в заложники. «Отпусти 10 ребят и дай поговорить с тобой один на один. Я тебя понимаю. Я знаю, что ты сейчас испытываешь. Мы же вместе учились в школе. Учителя хорошо к тебе относились. Найдем тебе работу, даю слово». Рэй говорил и говорил. Человек тер глаза, но, кажется, слушал. Через какое-то время он опустил оружие и сказал учительнице, чтобы она выбрала 10 детей, которых нужно отпустить. Тех, кто помладше, кто боялся и плакал, звал маму. Рэй вошел в здание школы, и понемногу оттуда стали выходить дети. К концу дня в школе остались только Рэй, две учительницы и закрытый в своем кабинете директор, который не слезал с телефона. На следующий день, 6 апреля, на рассвете, человек вышел и сдался полиции. Рэй Валенти в очередной раз замелькал на первых полосах газеты, на телевидении. По популярности новость соперничала с кончиной принца Монакского Ранье. И вновь стал героем. И каким героем? Все хотели постоять с ним рядом, поздравить. Родители детей несли ему под дверь квартиры цветы, бутылки шампанского, благодарственные письма. Ученики из школы написали песню в честь Рэя Валенти, которую исполнил хор пожарных в тот день, когда рекреационной площадке школы присвоили его имя. Он председательствовал на банкетах, на собраниях пожарных, получал телеграммы от министров и знаменитостей. Президент Жак Ширак принял его у себя во дворце на Елисейских полях. Один издатель предложил ему написать книгу по мотивам этой истории. Предложение сопровождалось достойным контрактом и солидным чеком. Рэй никогда не видел столько нулей подряд. Издатель прислал ему журналиста, который смог бы записать рассказ о тех томительных часах, когда родители школьников, весь Сен-Шалан и вообще вся Франция дрожали от ужаса в ожидании трагедии. Его фотографировали, снимали для рекламы. Он проводил пресс-конференции, участвовал в заседаниях советов антитеррористических подразделений, получил орден почетного легиона, произнес при этом речь. Теперь он не сидел на месте. В 50 с лишним лет перед ним открылось новое поприще карьеры знаменитости. И он забыл об Адриане Стелле. Его мать, лежа в постели, вырезала статьи из газет, звонила в колокольчик. Повелевала ли они приготовить кофе, предложить его мсье и мадам представителям прессы, сделать подобающее лицо. И надень другое платье, а то скажут, какая-то заморашка. Леони с готовностью бежала переодеваться. Рэй больше не обращал на нее внимания. У нее было несколько месяцев передышки, а потом Рэй еще стал разъезжать направо и налево по разнообразным приглашениям. То на открытие бассейна или гимнастического зала, то на возложение цветов к вечному огню, то на ярмарку крупного рогатого скота, то на церемонию присуждения титула «Мисс Санс» или «Мисс Оссер». Он ходил в лицее и преподавал школьникам уроки жизни. Надо уважать старших, помогать слабым, спасать ближнего в беде, усмирять свои страсти, чтобы быть сильным и подавать пример другим. Его книга «Такой человек, такой герой» не пользовалась большим успехом в книжных магазинах, что его страшно злило, но зато его многократно приглашали на разные телевизионные передачи. С ним консультировались, его выслушивали, всячески подчеркивали его исключительный героизм, а Рэй от этого и не думал уставать. Видеомагнитофон в доме Валенти работал с утра до ночи. Герой имел приятный вид и потому не вырезал из телевизора. Но потом успех пошел на убыль, интерес иссяк. Прославился другой неизвестный герой, у Рэя и Валенти стали забывать. И тогда он бросился писать другую книгу. Ведь в том, что прошлое не имело успеха, виноват этот бездарный журналюга, мудила, который двух слов связать не может, который не может зацепить читателя правильными словами. «Героизм у человека в кишках», — ругался Рэй. «И тут должен работать профессионал. Он им покажет, на что способен. Он даже придумал заголовок, которым очень гордился. Герой, который дремлет в каждом из нас». Он написал его большими буквами на картонной обложке, но дальше заглавие дело не пошло. Так и прошел его звездный час. Он никогда от этого не оправился. И вот в один декабрьский день он встретил Стеллу, Адриана и Тома в аптеке. Мальчик сидел на плечах отца и играл на губной гармошке. Аптекарша растрогалась, попросила его сыграть рождественский мотив. Он пожал плечами и сказал, что только малыши еще верят в Санта-Клаус, а он большой парень. «Какой он славненький!» — умилилась аптекарша, и при этом какая сильная личность. Вся ярость, вся разочарованность Рэя в один миг перенеслась на Стеллу Адриана. «Да по какому праву эти двое были счастливы? Скажите мне!» И он решил нанести решающий удар. Он заявил в полиции на Адриана, указал, что у него нет удостоверяющих личность документов. Полицейские явились на железку, потребовали от Жюли, чтобы она показала ему записи о зарплатах и о составе работников, угрожали ей штрафом и тюрьмой, если будет доказано, что она приняла на работу беженца-нелегала. Она успокаивала их, говорила, что все ее бумаги в безупречном порядке, но чувствовала, что вскоре ее аргументы иссякнут. Несколько месяцев ей удавалось их дурачить, они приходили постоянно и неустанно. Не решились всерьез за нее взяться из страха перед ее отцом, но их подстегивал Рэй, который твердо решил добиться своего. Как-то вечером, уложив Тома спать, они ужинали на кухне, и Адриан объявил: «Я ухожу. Ухожу. Не хочу, чтобы у Жюли из-за меня были неприятности. Знаю, здесь неподалеку одно секретное место, они меня там не найдут». Стелла пригладила белокурую прядь, мазнула по губам бледно-розовой помадой и надела длинные серьги, влезла в черные балетки, купленные за 6 евро на распродаже товара со склада, вышла из ванной и вернулась в комнату. Адриан ждал ее. Он лежал, скрестив руки на животе. Красный огонек сигареты в его пальцах буравил ночь. Она посмотрела на огонек, внутренне сжалась в комок, по спине побежали мурашки. Он хрипло сказал: «Не шевелись, Дай мне посмотреть на тебя». Она вздрогнула, обняла себя руками. «Ты так прекрасна, принцесса моя». Он взял подушку, взбил ее рукой. «Иди сюда». Она не двинулась с места, пока он дрогнувшим голосом не повторил. «Иди ко мне». Она медленно подошла, поправляя на ходу бретельку платья, села на край кровати, он подвинулся к ней поближе. Раздавил сигарету в пепельнице, красный огонек в ночи погас. Она глубоко вздохнула. Он приподнялся на локтях, выпрямился, притянул ее к себе, начал гладить ее повсюду, по ягодицам, животу, бедрам, прижал ее к себе, запустил ей пальцы в волосы, ероша светлые пряди, коснулся рукой ее лба. Его широкая, грубая, горячая ладонь, казалось, запоминает очертания ее головы. Стелла закрыла глаза, приготовившись к новому путешествию. Адриан посмотрел на нее, и в глазах его горел неугасимый огонь желания. «Возьми меня. Делай со мной все, что хочешь», — думала она, касаясь его груди губами. Силач и полкан ворчали под дверью. Они покатились по кровати. Адриан лег на нее, поцеловал, потом оторвался и стал пристально глядеть, лаская взглядом. Она следила за его движениями, отворачивалась, сделала вид, что смотрит в сторону. Губы Адриана коснулись ее шеи, потом спустились ниже. Она слышала, как включился обогреватель, как подрались коты на улице. Еще успела подумать, что Рэй Валентин, вместо того, чтобы разлучить их, лишь сделал крепче узы, которые их связывали. Исключил из их жизни привычку и рутину, и теперь эти крики и жадные губы, это вечное бегство, эта лихорадка погони делает каждую их встречу новой и неповторимой. А потом она уже ни о чем не думала, ничего не слышала, уносилась далеко-далеко на волне наслаждения, такого сильного, что казалось... Тело ее вибрирует и бьется, и взрывается в ритме колыхания деревьев и криков лесных зверей. Стелла принесла маме в больницу книгу Жозефины Кортес. Каждый вечер она начинала новую главу. Леони слушала так, словно ей нужно заучить текст наизусть. «Это всего лишь выдуманная история, мам. Не забивай себе голову, не старайся запомнить все». «Да, но эта история написана как будто для меня». Это была история про неуклюжего, неуверенного в себе юношу, который познакомился с Кэрри Грантом, был потрясен, влюбился по уши. В его книге переплетались рассказы о жизни актера, его карьере, его увлечениях, о короткой дружбе с героем книги в Париже в 60-е годы. «Иногда», — продолжала Леони растроганно, словно согрета этим воспоминанием, «вечером по телевизору показывали фильмы с Кэрри Грантом. А Фернанда любила старые фильмы, настолько любила, что не обращала на меня внимания, и я могла смотреть их, тихо присев в уголочке. Я делала вид, что вижу, но сама не упускала ни одной детали. Кэрри Грант был настоящей красавицей и прекрасный актер при этом». «Вполне возможно», — отвечала Стелла, которая не видела ни одного фильма с участием Кэрри Гранта. «А перечти мне тот отрывок, который ты закончила вчера вечером». «Ох, мам... Может, не надо заставлять меня по 20 раз читать одно и то же?» «Ну, один разочек». Стелла вздохнула и перелистала несколько страниц назад. «Такими темпами мы никогда не дочитаем до конца». «У нас полно времени, детка моя дорогая. Доктор Дюре мне подтвердил это сегодня утром». «Ну и ты решила воспользоваться. Ты заметила, что уже начинаешь капризничать?» Леони засмеялась удивленно, словно никак не могла применить к себе слово «капризничать». Как будто ей на плечи накинули теплую, мягкую, невесомую кашемировую кофту, которая ласкает кожу, озаряет жизнь веселым светом и придает ощущение, что она важная, прекрасная дама. Стелла так рада была впервые за много дней услышать ее смех. Она начала читать. «Кэрри сказал, что в жизни мы часто женимся на людях, похожих на наших родителей, и что так делать не стоит, потому что тогда вся история повторится, и нет этому конца. Он еще рассказывал мне о своих первых годах в Нью-Йорке, когда он умирал с голоду и у него не было друзей. Как-то раз он встретил знакомого и рассказал ему, в каком бедственном положении он находится. Тогда этот друг, которого звали Фред, забрался с ним на крышу небоскреба. День был дождливый и пасмурный, вокруг ничего не было видно больше, чем на 10 метров. Фред сказал, что за этим туманом наверняка великолепный пейзаж, и то, что они его не видят, не значит, что его не существует. «Верить в жизнь — это знать, что за туманом найдется место и для тебя», — сказал еще Фред. «Сейчас ты ощущаешь себя маленьким и несчастным, незначительным, но где-то за этой серостью тебе предназначено твое собственное место, на котором ты будешь счастлив. Так что не суди свою жизнь в соответствии с тем, что происходит не сейчас. Думай лучше об этом месте, которое ты обязательно займешь, если будешь к этому действительно искренне стремиться», — и велел мне это получше запомнить. Леони, шею которой по-прежнему поддерживала специальная шина, нахмурила брови и спросила: «Ты думаешь, для меня тоже есть место за этим туманом?» «Да». «Хочешь доказательства? Твои силы восстанавливаются, и не только я так думаю». «Ах». «Тут недавно, когда я от тебя ушла, забежала в гости к Жюли, она ужинала на кухне с отцом. Заговорили о тебе, само собой, и знаешь, что сказал мне мсье Куртуа?» «Эдмон?» Вздрогнула Леони. «Эдмон говорил с тобой обо мне?» Она съежилась под бело-розовым пледом, который Стелла купила ей, чтобы она не зябла. «И что он тебе сказал?» — спросила она, выдвинув голову из повязки, словно пытаясь поймать ответ на лету. «Мы говорили о тебе, и о половинке черешенки, о метрономе, о пианино. Я рассказывала, как ты себя чувствуешь, и он именно так мне и сказал. Она выкарабкается, обещает тебе, останется лишь неприятное воспоминание, вот и все». «Он так тебе сказал? Эдмон так сказал?» «Ну, похоже, он и правда так думал. Не то чтобы сказал это, чтобы меня успокоить». Леони на мгновение задумалась. «Ну, значит, это он передал мне мои ноты и мой метроном, больше некому». «Ты о чем?» «Амина принесла их сегодня утром. Она сказала, что какой-то мужчина, она его не видела, передал мне этот пакет в приемном отделении». «И ты мне ничего не сказала?» «Да я хотела, просто забыла. Все из-за книги. А потом я пока еще такая измученная, голова не работает». «Куда ты их положила?» «Под кровать. Поглубже, для верности. Боюсь, что у меня их заберут». «Мамочка!» — воскликнула Стелла. «Никто у тебя их не отнимет. Ты здесь в безопасности». «Да, но... А вдруг?» «Он сюда не придет, мам». «Как ты можешь быть в этом уверена, детка моя?» Она опустила голову на подушку, вздохнула. «Если он меня опять заберет, я не выдержу, Стелла». «Не говори так», — приказала Стелла. В глазах ее стояли слезы. «Ну, пожалуйста». «Деточка моя, только не плачь. Зато так хорошо, что мы снова вместе». Она протянула руку к дочери, та обняла ее и поцеловала. «Ты выкарабкаешься, обещаю. Ты теперь не одинока. Вокруг тебя теперь полно людей. Дюре, Амина, мсье Куртуа, Жюли, они все хотят спасти тебя». «Я знаю, знаю». Но она все равно не верила. Стелла почувствовала, как мамина рука в ее руке слабеет, делается вялой и безвольной, рука утопающего, который не хочет больше хвататься за соломинку. «Мамочка, не теряй надежды, умоляю тебя. Хочешь, я пришлю к тебе Тома? Ты, наконец, увидишь его вблизи, я с ним часто разговариваю о тебе».